Чужие. В начале лета мы с Фостером организовали десант из 8 американцев и направились в Москву собирать тексты для антологии. По существу, фольклорную экспедицию. Искали гендерную лирику, поэзию сексуальных меньшинств, постмодерн, провинцию, все по науке. Если в России еще не развилась гомосексуальная поэзия, мы должны были ее найти. Раз есть гомосексуалисты, значит, должна быть и поэзия. В конце концов, процесс можно активизировать. В комментарии к вышедшей впоследствии огромной книге я фантазировал. Можете себе представить, что 8 русских энтузиастов приезжают в Нью-Йорк, поднимают его на уши чтением стихов на главных площадках города, открывают сотрудничество с ведущими литературными журналами страны. Повсюду им оказывается информационная поддержка. Дается проживание и выплачиваются суточные. Нет, не можете. С точки зрения нового миропорядка, только Нью-Йорк является столицей мира. Американское издательство «Талисман» шерстит русские провинции в поисках талантов. А что американец может понимать в русской поэзии? Фостер моего сравнения не понял, решил, что я издеваюсь. А я всего лишь строил математические модели. Почему сравнивать Америку и Россию нельзя? Симметричного ответа не существует. Ядерный паритет есть, равенство поэзии, по словам дяди Джо, тоже есть, а всеобщей открытости нет, диод. В одну сторону можно, в другую нельзя. В Москве меня тоже назвали выскочкой и проходимцем. Приехал и раскомандовался, каких-то пиндосов привез. Мы провели конференции в редакциях журналов, выступили в клубах. Иногда нас встречали пикеты «Янки Гоу Хоум». Это было чертовски приятно. Для меня итогом тусовки стало то, что я, наконец, познакомился с Лешей Парщиковым. До этого мы несколько раз говорили по телефону по наводке Бродского. Теперь встретились. Я сидел на корточках во дворе Чеховской библиотеки на Страстном бульваре и курил. В зале продолжался поэтический марафон, который я на время поручил вести кому-то из коллег. Леша подошел и начал скручивать самокрутку с помощью специальной пластмассовой машинки, купленной где-то в Европе. Я заинтересовался этим прибором. Леша показал, как это делается. «Парщиков?» — спросил я, когда поднял глаза. «Месяц?» — спросил он. У него были большая голова с копной цыганских волос и грустные глаза. «Курицын говорил мне, что ты переливаешь воду из одних морей в другие, коллекционируешь дождики. Хорошая идея». «Я переливал воду из Белого моря в Черное», — сказал я. «В результате холодная война закончилась». «А я-то все думаю, почему это произошло», — рассмеялся он. «Фотокамерами интересуешься?» Он раскрыл какой-то древний фотоаппарат и начал рассказывать про его устройство. «Это же маленький театр. Тут все как там». Кулисы, освещение, расстояние от сцены до зрительного зала, актеры, декорации. Он походил на чокнутого фокусника, который показывает устройство гнезда, из которого вот-вот вылетит птичка. Я отрицательно покачал головой. Точек или даже полей соприкосновения у нас было много и без фототехники. «Тебе не кажется, что Жданов и Айги похожи на двух крестьян на лавке?» — улыбнулся он. «Спорят, хлопают друг друга по плечу. Им явно не хватает высокомерия метров». Указанные лица находились сейчас в буфете и пили водку. Я им немного завидовал, но сухой закон соблюдал. Мы выяснили, что наши книжки стояли рядом в плане советского писателя, но Лешину книгу затормозили из-за его отъезда в Стэнфорд, а мою напечатали, потому что я еще находился в стране. Я в то время только начинал свой варварский проект под названием «Мифы о Хельвиге». Он был безбожно далек от техногенной поэтики Парщикова. «Ты в небо волком завыл и на 3 года ослеп, но солнце остановил, чтобы вырастить хлеб». Примечание, цитата из стихотворения Вадима Месяца «Капище» из цикла «Мифы о Хельвиге». Конец примечания. Леша был в курсе моих попыток создания глобального фольклора и заговорил об Иисусе Навине, остановившем солнце. Он увязывал это с дирижаблем, летящим над землей против ее движения, но со скоростью ее вращения. Мы разговорились, я вспомнил, что в детстве считал, что для перемещения нужно подняться на воздушном шаре над землей и ждать, пока она провернется под тобой до необходимого географического пункта. Стемнело. Чтения в Чеховке переросли в пьянку. Мы с Лешей продолжали болтать, и когда остановились, обнаружили себя в компании знакомых людей, которые стали вдруг незнакомыми. Ребята пили пиво, что-то обсуждали, но мы удалились от них за время разговора настолько, что общение с ними стало невозможным. Так мы и болтали более 10 лет, пока он не умер. Парщиков был для меня единственным оправданием западного мифа, идеи культуры просвещения, The American Poetry Review и журнала Poetry. Примечание – престижное периодическое издание поэзии в США. Конец примечания. Для меня в Нью-Йорке эти понятия исчезли. Я одичал и полагался только на интуицию. Запад и Восток стали абстракциями. Поэзия и проза слились в общее место. Парщиков постоянно возвращал меня к культуре и к необходимости ее развития, присылал названия фильмов и книг, на которые стоит обратить внимание. Когда прилетал в Штаты, таскал в Нью-Йорке по букинистическим лавкам и музеям. Дядя Джо за веяниями моды почти не следил. Поэты каждой эпохи имеют характерный вид, типичную форму лица и одежды. Поэты ельцинского призыва отличались тем, что у каждого должен быть какой-нибудь врожденный или приобретенный недостаток. Хромые и подслеповатые, неразумные и больные на голову, ожиревшие или болезненно худые, они были лишены комплексов и полагали, что мир принадлежит им по праву. Многие работали журналистами, хорошо зарабатывали, за что боготворили власть. Главной ошибкой своей жизни, тем не менее, считали тот факт, что родились они в России. Из всего многообразия лиц, увиденных мной во времена хобокенских встреч, я выделю несколько светлых и благодарных. Остальные полагали, что все так и должно быть. Получив известность волей случая, при средних способностях они умели напустить на себя удивительную важность, над которой мы смеялись и с дядей Джо, и с Фостером. Мне хотелось запечатлеть их всех толпой на одной фотке. Цвет нашей новой словесности нужно было собрать в единый букет. Это давало бы возможность всмотреться в их глаза, высчитать срок годности и продолжительность успеха. Я видел на книжных ярмарках в Европе гигантские плакаты с изображениями разнокалиберных уродов, представляющих нашу литературу. Постеры смахивали на карикатуры раннего Совка и Третьего Рейха. Это казалось дурной шуткой. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. «Красивые долго не живут», — сказал мне как-то хозяин ресторана на Брайтоне на 3-й секунде знакомства. Подобное чувство мы испытывали с Леной Шварц, которую я тоже когда-то приглашал в Хобокен, оказавшись на франкфуртской книжной ярмарке среди 100 лучших писателей России. Мы чувствовали, что сделаны из другого мяса. Вегетарианские девки не давали Елене Андреевне курить в номере, и она приходила ко мне. Я смотрел телевизионную порнографию и угощал Лену американскими сигаретами. «Зачем ты это смотришь?» — спрашивала она. «Мне это напоминает о том, насколько мы отличаемся от животных», — говорил я. «Им такое многообразие движений и поз даже не снилось». Шварц мои идеи нравились на уровне лирического высказывания. Глаз со времен Адама привык к наготе. Он не может видеть лишь одетую плоть. Елену Андреевну зрелище секса не торкало. «Ты же думаешь о чем-то другом? Как ты догадалась?» Она считала, что мое язычество и одухотворенная брутальность исходят не из бессознательного, а из родников изощренного разума и тонкого интеллектуального усилия. Что я начал писать варварскую поэзию, чтобы противопоставить ее интеллигентской. Я так и заявлял в то время. Античная поэзия написана, но галлы, германцы и славяне не занимались светской ерундой. Они держались за гимны, заклинания, молитвы, за язык неба. То, что они не успели рассказать нам языком земли, я напишу за них. Лена при всей своей независимости была гибким человеком и очень рассеянным. Она потеряла паспорт по дороге в Германию и считала эту потерю фатальной. Я позвонил в бюро находок и выяснил, где лежат ее документы. Немцы — народ дисциплинированный. Мы сели на электричку и забрали его на какой-то дальней станции за городом у приятной немки с бледными губами. «Че у нее губы такие бледные, Дим?» Она увидела настоящую Лену Шварц. Мы виделись и потом на каких-то вечерах, где к ней подходили сумасшедшие с бритвами, на пьянках, где ни слова не разобрать. Она попросила меня во Франкфурте, чтобы я приехал на ее похороны. «Ты теплый, даже горячий человек. Мне после смерти такого будет надо». «Лена, что ты несешь?» К сожалению, все так и произошло. Лет через 5 ночным поездом я выехал в Питер поцеловать ее лоб. Лена в гробу казалась еще более миниатюрной и надменной. Я знал, что она может быть теплой, даже горячей. Могла бы и подождать. Тем для разговора оставалось множество. Мы ощущали себя чужими на празднике жизни, и наше совместное одиночество подсказывало мне, что иначе и быть не может. Вот вроде бы мы пишем стихи, рассуждаем о литературе, но если вы поэты, то мы нет. Другая профессия, призвание, душа другая.